Мистер Фламель, в прошлом году отметивший свой 665-й день рождения, наслаждается тишиной и уединением в Девоне вместе со своей женой Пернеллой, 658 лет. «Поняли?» — спросила Гермиона, когда Гарри с Роном закончили чтение. «Должно быть, собака охраняет философский камень Фламеля. Я не сомневаюсь, что он попросил об этом Дамблдора, потому что они друзья, и еще потому, что Фламель знал, что кто-то охотится за его камнем. Вот почему он хотел, чтобы камень забрали из Гринготса». «Камень, который все превращает в золото и гарантирует тебе бессмертие!» — воскликнул Гарри. «Неудивительно, что Снег хочет его украсть. Любой бы захотел иметь такой камень». «И еще неудивительно, что мы не могли найти имя Фламеля в новых направлениях современной магической науки», — заметил Рон. «Современным его не назовешь, ведь ему 665 лет». На следующее утро на уроке по защите от темных искусств, записывая различные способы исцеления от укусов волка-оборотня, Гарри и Рон все еще обсуждали, что бы они сделали с философским камнем, попади он к ним в руки. И только когда Рон сказал, что купил бы себе команду высшей лиги по квиддичу, Гарри вспомнил про Снегга и предстоящий матч. «Я обязательно буду играть», — твердо заявил он после урока, когда они с Роном и Гермионой вышли из курса. «Если я не появлюсь на поле, все подумают, что я испугался Снегга. Я им всем покажу. Я сотру с их лиц улыбки, если, конечно, мы выиграем». «Разумеется. Если, конечно, кому-нибудь не придется соскребать с поля то, что от тебя осталось», — пессимистично заметила очень переживавшая за Гарри Гермиона. Однако, несмотря на свое смелое заявление, по мере приближения игры Гарри нервничал все больше и больше. Да и другие игроки команды были не слишком спокойны. Мысль о том, что они могут обогнать Слизерин в школьном чемпионате, грела всем душу, ведь за последние 7 лет это никому не удавалось. Но шансы на то, что такой пристрастный судья, как Снег, позволит им это сделать, были не слишком велики. Возможно, Гарри это просто казалось, или он сам это придумал, но он натыкался на Снега повсюду, куда бы он ни направлялся. Иногда он даже спрашивал себя, не следит ли Снег за ним, пытаясь подловить его на чем-нибудь или сделать ему что-нибудь плохое. Во всяком случае, уроки Снега превратились в ежедневную пытку. Снег придирался к Гарри по любому поводу и вел себя просто омерзительно. Может быть, он каким-то образом догадался, что они узнали о философском камне. Гарри не представлял, как такое могло произойти, но иногда у него появлялось очень неприятное ощущение, что Снег может читать чужие мысли. Когда Рон и Гермиона проводили Гарри до раздевалки и ушли, пожелав ему удачи, Гарри не сомневался, что его друзья гадают, удастся ли им увидеть его живым после матча. Все это, признаться, не слишком обнадеживало. Натягивая спортивную форму, Гарри даже толком не слышал, о чем говорил Вуд. Пока Гарри переодевался, Рон и Гермиона нашли свободные места на трибуне и сели рядом с Невиллом. Тот никак не мог понять, почему у них такой мрачный и озабоченный вид, и зачем они принесли с собой на игру свои волшебные палочки. Гарри не знал о том, что они тайком от него ежедневно практиковали обезноживание, то самое заклятие, которое наложил на Невилла Малфой. Эта прекрасная идея пришла им в голову одновременно, как раз в тот день, когда Гермиона расколдовала Невилла. Они были готовы наслать проклятие на Снегга в тот самый момент, когда им хоть на мгновение покажется, что тот хочет причинить вред Гарри. «Значит, не забудь, надо произносить «Локомотор Мортис», — прошептала Гермиона, когда Рон спрятал свою палочку в рукав. «Я помню», — отрезал Рон. «Не будь занудой». Тем временем в раздевалке Вуд отвел Гарри в сторону. «Не хочу давить на тебя, Гарри, но сегодня нам как никогда нужно, чтобы ты поймал Снитч как можно раньше. Нам надо закончить игру, прежде чем у Снегга будет шанс нас засудить. Там вся школа собралась!» Высунувшись за дверь, прокричал Фред Уизли. «Даже... будь я проклят, если это не сам Дамблдор пожаловал на игру!» Сердце Гарри подпрыгнуло в груди и сделало двойное сальто. «Дамблдор!» — выдохнул он, бросаясь к двери, чтобы лично убедиться, что это правда. Но Фред не шутил. Гарри отчетливо увидел в толпе зрителей серебряную бороду.